Зозу Кат. В конце истории подала в отставку. Пролог. «Объявляю вас мужем и женой», — произнес священник, стоя перед молодой парой. «Теперь жених может поцеловать свою невесту». В зале поднялись аплодисменты и выкрики поздравлений. Большинство рыцарей, ко всему прочему, не сдерживались и свистели, поддерживая тем самым своего командира и его возлюбленную. Зал был наполнен энергией счастья и радости. Наконец-то все закончилось. Война с демонами позади, и впереди человечество ждал лишь долгожданный рутинный быт, по которому все рыцари уже давно успели соскучиться. Музыка оркестра оглушала. Кажется, кто-то не попадал в такт, но это никого не беспокоило. Все поспешили к герцогу, главному герою сегодняшнего торжества, чтобы поздравить его и пожелать всего самого наилучшего. Невеста также не оставалась в одиночестве, получая в свою сторону все новые и новые подарки. А ведь люди еще даже до банкета дойти не успели. Но вот герцог поднял свою жену на руки и, пробиваясь через гостей, наконец-то выбежал из храма в свою новую супружескую жизнь. Ха, выдохнула я, понимая, что еще одна моя глобальная проблема позади. Наконец-то все закончилось. В принципе, закончилось – это идеальное слово для сегодняшнего дня. Ведь под вечер, когда мы наконец-то все собрались в торжественном зале, чтобы отметить сегодняшнее событие, кое-кто попросил меня уединиться. А именно, сама молодая жена герцога – Эбигейл Дукас. «Леди Элайджа, вы не могли бы уделить мне немного своего времени?» – спросила меня миниатюрная и хрупкая девушка, робко прижимая к груди букет невесты, который она так и не кинула через плечо, хотя многие ждали. «Разумеется, ваша светлость», — поклонилась ей. Девушка смущенно улыбнулась, все еще привыкая к такому обращению, ведь отныне она герцогиня. Однако ничего говорить не стала и повела меня в уединенное место, где нас никто не мог ни слышать, ни видеть. Небольшая комнатка, которую обычно используют леди для того, чтобы либо отдохнуть от головокружительных танцев, либо просто привести свой наряд в порядок. Удивительно то, что обычно в этих комнатах сидит дежурная горничная, чтобы оказать помощь благородной леди в случае необходимости. Но не сейчас. Не сегодня. Невеста подошла к диванчику, но предпочла на него не садиться. Лишь украдкой глянула на мебель, словно приценивалась. Хотя, если бы Эбигейл решила присесть, то и мне нужно было бы что-то сделать с разницей в нашем росте. Я намного выше девушки, практически на полторы головы. Да что там, я выше даже многих мужчин в нашем королевстве, но не считаю это дефектом или изъяном. Однако отныне передо мной жена моего лорда. Стоит ли преклонить колено? «Леди Элайджа», — начала девушка, обернувшись в мою сторону. Наконец-то на ее кукольном и идеальном лице не осталось даже намека на улыбку, лишь холод и уверенность в синих глазах. А в сочетании со светло-голубыми волосами возникало ощущение, что передо мной сама снежная королева, а не обычный человек из плоти и крови. Как вы уже успели понять, с сегодняшнего дня я являюсь герцогиней семьи Дукас. Совершенно верно, ваша светлость, согласно кивнула я. Нам с моим мужем предстоит пройти свой путь, продолжала девушка. Пусть он будет тернист и нелегок, но это будет наш собственный путь. «Война позади», — напомнила я. «Так что мир с каждым днем будет становиться только лучше». «Да», — вздохнула девушка. «Рассчитываю на это, но...» — посмотрела мне в глаза. «Вы и сами сказали, война позади. А это значит, что большинство военных необходимо распустить и вернуть их в свои семьи героями». «Герцог уже занимается этим». «То же самое касается и вас, леди Элайджа». Перебила она меня, отчего я озадаченно посмотрела на Эбигейл. «Я прекрасно знаю, что вы с моим мужем знакомы друг с другом чуть ли не с младенчества, но поймите меня правильно. Отныне я герцогиня Эбигейл Дукас, жена Германа Дукас. И я бы не хотела, чтобы рядом с моим мужем целыми днями находилась другая важная в его жизни женщина, помимо меня. Можете считать меня чрезмерно ревнивой и эгоистичной. Можете даже ненавидеть меня, если вам так будет проще. Но все же прошу вас покинуть свой пост и подать в отставку». Я не стала спорить с девушкой, не стала говорить о том, что герцог даже женщины во мне никогда не видел. Мы и в самом деле знаем друг друга очень давно, где-то с 4 лет, а на войне сражались плечом к плечу. Да что там, я ведь в конце концов его адъютант. «Я вас поняла, ваша светлость», — спокойно произнесла, слегка склонив голову. «В таком случае позвольте откланяться и исполнить ваш приказ немедля». «Что?» – растерялась Эбигейл. «Я не имела в виду, что прямо сейчас и...» «Нет-нет, вы совершенно правы», — продолжала говорить, не поднимая головы. «Любой женщине не понравилось, если бы рядом с ее мужем днями напролет находилась другая незамужняя женщина. Более того, особенно подозрительно, когда муж готов доверить этой женщине не просто свое тело, но и свою жизнь в целом. И ладно, когда было военное время, но с наступлением мира это скорее напрягает, нежели успокаивает. Я права?» «Да», — робко произнесла она, смущенно отводя взгляд в сторону. «Я рада, что вы, леди Элайджи, меня так хорошо понимаете. Однако я боюсь, что герцог не захочет меня отпускать просто так. Об этом можете не беспокоиться», — тут же заверила Эбигейл. «Я прослежу, чтобы у вас не возникало с этим никаких проблем». «Благодарю, ваша светлость», — снова поклонилась, после чего направилась к выходу из комнаты, предварительно бросив, с вашего позволения. Отыскать герцога не составило труда, тот уже пил со своими рыцарями, принимая все новые и новые поздравления. Обнимался с одним из офицеров и поднимал бокал за новую жизнь без войны, демонов и чудовищ. Увидев меня, герцог заулыбался еще шире. «Элайджа, где ты пропадаешь? Скорее иди к нам, я тебе местечко пригрел!» громогласно произнес высокий голубоглазый брюнет. «Держи!» Он, не спрашивая, буду ли я алкоголь или нет, уже всучил мне в руку бокал, который был доверху наполнен черт знает чем. Кажется, они решили подшутить надо мной и наполнили бокал разнообразным алкоголем. Вот только даже если там будет этиловый спирт, он меня не проймет. Поэтому в один присест опрокинула бокал и выпила все содержимое. Рыцари тут же со смехом принялись мне аплодировать. Особенно сам герцог. Он смеялся громче всех. «Элайджа, чтоб тебя! Сколько лет знакомы, все никак не устаю удивляться!» — воскликнул Герман. «Твоему здоровью могут позавидовать и драконы!» На это я лишь с безразличием пожала плечами. «Мой лорд, я бы хотела поговорить с вами», — обратилась к нему, посмотрев в голубые глаза мужчины. «О!» — усмехнулся герцог. «Ну так говори». «Наедине». «Элайджа!» — отмахнулся Герман. «Мы все столько пережили. Думаешь, у нас могут быть какие-то секреты друг от друга? Ну, если ты только мне в любви не хочешь признаться, то тут уж ты извини, но с сегодняшнего дня я женат». На эту фразу рыцари в нашем окружении громогласно засмеялись, едва держась на ногах. В принципе, как и сам герцог, который не мог себе представить картину, чтобы я, так его прозвали «бешеной псиной», смогла кому-то признаться в чувствах. «Раз вы так настаиваете», — с улыбкой произнесла, потянувшись во внутренний карман фрака, — «прошу». Конечно, Эбигейл попросила меня уйти, и я согласилась с ней, но она даже и представить себе не может, как давно я сама об этом мечтаю. И вот теперь я протягивала герцогу конверт с заявлением внутри на увольнение, который уже давно ношу с собой. Даже очень давно. «Что это?» — спросил Герман, прищурив взгляд, но из-за выпитого алкоголя все никак не мог его сфокусировать. «Заявление», — ответила тому. «Ваша светлость, я подаю в отставку».